Глава 12. Ютланд подумал, что его настоящий груз никому не видим и тяжким камнем давит на сердце. Но здесь не расскажешь о своих главных поисках. Лориэль посмотрела на него с распахнутым в удивлении ртом. «Ты такой сильный?» «Я такой дурной», — признался Ютланд замученным голосом. «Потому вот и несу». «Но твоя дубинка в самом деле такая тяжелая?» Ютланд спросил. «А ты разве не знаешь, что либо умный, либо сильный? Я вот выбрал силу». «Все вы ее выбираете», — сказала она с неудовольствием. «Как вы не понимаете? Эх!» Кусим сказал льстиво. «Лориэлечка, а я умный, правда. Ты не смотри, что слюни текут. Они только при виде тебя вот так прямо капают. И уши у меня не совсем в растопырку. Это такой изыск. У знаменитого мессийского быка были такие же. Посмотри на мой герб». «У тебя же там осел», — уличила она. «Это бык», — заверил он клятвенно. «Художник просто оказался очень талантливый. Не просто копировал, но и привносил свое». Почва под ногами медленно приподнялась. Затем опустилась так резко, что удержались на ногах только Дреймер и Ютланд. Кусим, Бер и Лориэль рухнули, как поставленные стоями три полена. Донесся такой глубокий рев, словно проворчали сами недра. Так человек ворчит на комара, а засыпающий лев на прыгающего по его спине мышонка. В далеком ворчании ощутилась та сила, против которой ничего и нигде не существует. Дреймер сразу замер и завертел головой по сторонам, а Кусим сказал задиристо: «Ну и что? Может быть, этому ворчуну муха в суп попала?» Лориэль сказала дрожащим голоском: «Да-да, это вовсе не обязательно, что сердятся на нас». «Или что хотят прибить именно нас», — уточнил Бер. «Да наш вождь и сам это знает. Просто хочет знать, что решаем». Дреймер кивнул. «Мне-то ясно, что решаем. Боевой порядок, там что-то близко. Слышите запах?» Лориэль сказала, трепеща всем телом. «Разве это запах? Это аромат даже». «Вонь», — сказал Кусим с чувством. «Смрад. Словно я к Дреймеру зашел домой. Извини, Дреймер, тут все свои, какие обиды. Там впереди 100 000 отборных жаб разлагается, точно говорю. Может быть, пойдем по другому туннелю?» «Там пахнет не лучше», — заверил Дреймер. «Хаживали, знаем». «Здесь хаживали?» «Не в этом туннеле», — сказал Дреймер, — «но...» Мощный утробный рев ударил, как огромным молотом. Все прижались к стенам. Лориэль присела и зажала ладонями уши. Дреймер прикрыл ее щитом, а сам озверело оглядывался по сторонам. Кусим обнажил мечи и, выставив их перед собой, щурился и старался хоть что-то разглядеть сквозь щеки. Ютланд шагнул вперед, преодолевая страх и неуверенность. Если он сильнее этих бойцов, то надо перестать прятаться за их спинами. Скрывать свою мощь уже поздно, заметили. И хотя его сила растет с приливами ярости, но и сейчас он может кое-что большее, чем эти четверо отважных. Он сделал еще шаг и ощутил, что преодолевать встречный напор становится легче. То ли потому, что начинает злиться, то ли неведомый зверь набирает воздуха для нового мощного рева, но он прошел вперед, вступил в темноту и только тогда раздался сзади крик Дреймера. «Это куда тебя понесло?» «Я только посмотреть», — сказал Ютланд. «Стой, иначе он тебя проглотит». «Кто?» «Не знаю», — ответил Дреймер. Он подошел и встал рядом, вглядываясь в темноту. «Но там что-то новое». Мягкий свет прошел над их головами, высвечивая сверкающие кристаллы в своде. Завис в трех шагах в воздухе. Дреймер сказал, не оборачиваясь. «Спасибо, Лориэль, но близко не подходи. Тебя прибьют, все погибнем». «Я пойду», — сказал Ютланд. «Нет», — резко возразил Дреймер и придержал его за плечо. «Ты силен, но без доспехов. Ты им на один зуб. Выжди, когда зверь будет видеть только меня. Бей сзади. Как и хитрый Кусим», — сказал за их спинами Кусим бодро. «Слыхали о таком?» Ютланд молча пропустил ротоборца вперед. Кусим тоже выждал, когда Дреймер отойдет от них шага на три, и пошел рядом с Ютландом, сосредоточенный, с мрачно блестящими глазами, неулыбчивый настолько, что и не повторить, будто только что дразнил обидчивую Лориэль. Впереди послышалось сдержанное хлюпанье, словно ротоборец пошел по воде. В слабом магическом свете Ютланд видел, как Дреймер идет по щиколотку в чем-то напоминающем разлившийся ручей. Но когда сам вошел за ним следом, ощутил, что ступни погружаются в нечто более плотное, а затем ноздри уловили запах разлагающейся крови. Он покосился на нежную Лориэль. Она побледнела и закусила губу. Глаза отчаянные, взгляд устремлен вперед. Вниз не опускается. А если хоть чуть начинает сползать, то сразу как будто получает коленом в челюсть. Даже голова подпрыгивает. Кусим идет спокойно, даже с бравадой. Дескать, и не по таким местам хаживал, все нипочем. Держитесь рядом, всех спасу, я вот такой замечательный. «Дальше глубже», — донесся напряженный голос Бера. «Откуда знаешь?» — спросил Кусим. В его подчеркнуто небрежном голосе Ютланд уловил беспокойство и малость неуверенности. Лориэль сказала, глядя чуть ли не в потолок. «Он сейчас брякнет, что здесь ходил». «Не совсем», — ответил Кусим, — «но в похожих местах. Не знаю, что это, мы всякий раз встречали на этой глубине одинаковые такие озера, словно нарочно выдолблены для таких целей». «Каких?» — спросил Бер. «Знать бы», — ответил Кусим, — «хотя зачем?» Ноги в самом деле начали погружаться в вязкую, неоднородную массу, где попадались и совсем твердые комья, и похожие на студень. Это все медленно поднималось. Кусим выругался, когда эта смрадная грязь начала переливаться через голенище сапог. Лориэль жалобно вскрикнула. Бер что-то бормотал успокаивающе, а Ютланд ускорил шаг, проламываясь сквозь это препятствие. Так его воспринимал. И даже когда достигла груди, шел прямо, как олень через лесное озеро. Догнал Дреймера. Здесь чуть ярче. Лориэль стойко старается держать магический шарик света над головой отряда. Ему нужнее всего. Ютланд невольно подумал, что чародейка в отваге не уступает мужчинам. И все они ее берегут особенно. Даже не потому, что без нее весь отряд поляжет. Дреймер покосился на Ютланда. Глаза в прорезь шлема блеснули устало. Кожа покрыта бисеринками пота. «Держишься?» «Мне легче», — ответил Ютланд. «Чем?» «Доспехи не на мне», — ответил Ютланд. «Тяжелый щит не тащу. Да и меч у тебя весом с наковальню. То ли дело легкие клинки Кусима». «Да», — согласился Дреймер, «хотя я уже пробовал поднимать твою палицу». «Ты кто?» «Сам стараюсь понять», — ответил Ютланд искренне. Дреймер хмыкнул, но ничего не сказал. Некоторое время шли молча, сперва преодолевая странное болото с разлагающейся кровью. Потом долго выходили по слегка поднимающемуся склону, ровному, выглаженному и оттого скользкому, словно дно выстлано толстым слоем слизи. Дреймер два раза падал, всякий раз поднимая тяжелые брызги. С третьего раза Ютланд наловчился подхватывать. Так и выбрались на твердый берег, где ротоборец сперва сел и вылил из сапог смертящую жижу, потом собирал с груди и боков горстями налипшую грязь и с омерзением сбрасывал на пол. Сзади захлюпало. Со стонами и отплевыванием выбрались Кусим, Бер и Лориэль. Все трое сразу же уселись и начали снимать сапоги. Ютланд в беспокойстве озирался. Воздух пропитан опасностью. Она в стенах, своде. Даже снизу слышится далекий хруст, перемалываемый пожирателями тверди земли. Дреймер взглянул остро. «Тоже чуешь?» «Да», — ответил Ютланд. «А вот с той стороны даже приближается». Дреймер оглянулся на измученных соратников. «Им бы дать перевести дух», — произнес он невесело. «Но не всегда бой начинаем мы. Чаще начинают с нами. Что ж, первый удар примем вдвоем». Ютланд кивнул, не зная, что сказать на откровенное признание похвалу Дреймера. Издали донесся глухой рев, приглушенный расстоянием и стенами пещер. Заполнил залы и остальные пещеры. Потек вниз и начал подниматься вверх. Земля задрожала, а сверху посыпались мелкие камешки. Затем начали рушиться целые глыбы. Дреймер заорал, загоняя всех в укрытие. Кусим первым оказался под стеной. Почти распластался по ней и с такой силой дернул за руку Лориэль, что она с силой ударилась о стену. «Дикарь! Я тебе нравлюсь?» — спросил Кусим с надеждой. Издали прокричал Дреймер. «Ждать, ждать!» Рев не затихал. Напротив, усилился до такой степени, что земля уже не дрожала, а тряслась. Камни, падая на твердый пол, высекали искры. Кусим ругался. Один из камней подкатился и едва не расплющил ему о стену ноги. Бер торопливо схватил лук и несколько раз выстрелил в темноту. Лориэль лишь зябко ежилась. Ее главная задача — защищать чарами соратников, а уж потом выступать в роли боевого мага. Послышались тяжелые бухающие шаги. Все изготовились к отчаянной схватке. Шаги становились громче, ближе, все более грозные. Приближается нечто чудовищно огромное. Затем топот стал словно бы мягче, хотя не отдалился, напротив, где-то совсем рядом. Все ждали в напряжении. Ютланд даже дышать перестал, ожидая, как все словно взорвутся. Лориэль выпустит огненные струи, Бер начнет стрелять, а Дреймер с диким воплем ринется в бой. Несколько мгновений все не двигались, затем шаги начали отдаляться. Ютланд еще не сообразил, что произошло, а Дреймер сказал с великим облегчением. «Мимо!» Кусим произнес с нервным смешком. «Прошла в соседний туннель? Вот обрадуется Колобаха. Чему?» «Он мне должен 12 серебряных», — объяснил Кусим. «Если эта тварь вылезет наверх, Колобаха точно решит, что меня сожрали по дороге». «Любишь делать друзьям сюрпризы», — сказала Лориэль. «Мог бы и в самом деле обрадовать старого друга». «Размечталась», — сказал Кусим победно. «Все равно не ускользнешь из моих гнусных лап. Ты из сапожек успела выплеснуть всякое лишнее, а то снова нальется». Дреймер сказал резко. «Боевой порядок. Не отставать». Ютланд пошел рядом, стараясь держаться так же солидно и уверенно. За спиной слышны легкие, почти танцующие шаги Кусима. В душе медленно пробуждается гордость, что не просто наконец-то приняли, но и признали. Даже отдали честь идти рядом с закованным в толстое железо от макушки до пят ротоборцем, словно и у него такая же толстая шкура.